Последнее слово было обведено красным. Я стал рассматривать фотографию. Я знал, кто такой Лев Гебни, читал все, что он публиковал, но никогда с ним не встречался лично. Судя по фотографии, ему было лет 60 или около того. У него была пышная седая шевелюра, узкие плечи, темные, полуприкрытые веками глаза за стеклами очков в массивной черной оправе и круглое, некрупное лицо. На нем были белая рубашка и темный галстук, рукава закатаны до локтей. Руки тонкие и худые, почти как у женщины. В моем воображении он рисовался как нечто более гераклоподобное. Его жена была брюнетка, красивая, с несколько строгими чертами. В Голливуде ей предложили бы сыграть роль угнетенной старой девы, созревшей для пробуждения чувств. Она была в чем-то вязаном, в накинутой на одно плечо пестрой шотландской шали, короткие волосы с перманентной завивкой красиво обрамляли ее лицо. Очки на цепочке висели у нее на шее. Она была так молода, что могла бы приходиться Лео Гебни дочерью. Я поднял глаза. Мелисса все еще вертела в руках хрусталь, делала вид, что не может оторваться от игры света на гранях. Защита с помощью безделушки. Я совсем забыл об этой конкретной безделушке. Антикварная вещь, французская, истинная находка, извлеченная с задних полок малюсенького сувенирного магазинчика в Левкадии. Мыс Робин. Защита в виде амнезии. Я вновь обратился к чтению. Статья была написана в смущенно-хвалебном тоне пресс-релиза, претендующем на журналистское звучание. В ней подробно излагался передовой опыт Гебни в области исследования и лечения расстройств, восходящих к беспричинному страху. Упоминались его выдающийся успех в лечении солдат Корейской войны от боевой психической травмы и стрессов, когда клиническая психология как наука была еще в пеленках, его передовые исследования душевных расстройств и состояния человека, и отслеживалась его карьера в Гарвардском университете на протяжении 3 десятилетий по изучению животных и человека. 30 лет плодовитого научного писательства. Об Урсуле Каннингем Гебни говорилось как о бывшей студентке ее мужа и обладательнице 2 докторских степеней по психологии и медицине. «Мы шутим, — сказал ее муж, — что она представляет собой парадокс». Супруги Гебни были штатными сотрудниками медицинского факультета Гарвардского университета, а 2 года назад переехали в Южную Калифорнию и основали клинику Гебни. Лео Гебни объяснил их переезд поисками менее напряженного стиля жизни, а также представившейся возможностью привнести в частный сектор наше объединенное богатство исследовательского и клинического опыта. Далее он перешел к описанию духа взаимодействия, который характерен для подхода Гебни. «Медицинская подготовка моей жены – особенно полезно при обнаружении физических расстройств, таких как гипертиреоз, которые дают симптомы, сходные с симптомами расстройств на базе беспричинного страха. Она также обладает уникальной возможностью оценить и назначить некоторые из более эффективных седативных препаратов, которые сейчас появились. Несколько этих новых препаратов кажутся перспективными», сказала в дополнение Урсула Каннингем Гебни, «но ни один из них не является достаточным сам по себе. Многие врачи склонны рассматривать применение лекарств в качестве волшебной палочки и выписывают их, не давая себе труда тщательно сопоставить стоимость этих препаратов с их эффективностью. Наши исследования ясно показали, что наиболее эффективным лечением в случаях изнурительных расстройств на почве беспричинного страха является сочетание поведения и тщательно контролируемого приема лекарств. К сожалению, добавил ее муж, обычный психолог не сведущ в лекарствах, а если и знает что-то, то не в состоянии назначить подходящее. Обычный же психиатр недостаточно подготовлен или совсем не подготовлен в области бихевиоральной терапии. Лео Гебни утверждает, что это привело к пререканию между специалистами и неудовлетворительному лечению многих больных, страдающих тяжелейшими расстройствами, такими как агорафобия, патологическая боязнь открытых пространств. Больные агорафобией нуждаются в комплексном лечении, которое было бы в то же время и творческим. Мы не ограничиваемся работой в кабинете. Идем к больным, домой, на рабочее место, всюду, куда зовет нас реальная жизнь. Здесь опять были обведены красным слова «агорафобия» и «домой». Остальная часть статьи состояла из истории болезни пациентов, настоящие имена которых были изменены. Эту часть я пропустил. Я прочел. Мелисса положила пресс-папье. Вы о них слышали? Слышал о Лео Гебне. Он весьма известен, ему принадлежит масса очень важных исследований. Я протянул ей вырезку. Она взяла ее и положила обратно в сумочку. Когда я это увидела, сказала она, мне показалось, что это как раз для мамы. Я уже занималась поисками чего-нибудь подходящего. Знаете, мы ведь начали разговаривать, мама и я, о том, что ей надо что-то делать с этим, с ее проблемой. И представьте, проговорили несколько лет. Я начала заводить этот разговор в 15 лет, когда стала достаточно большой, чтобы понимать, как это сказывается на ней. То есть я всегда понимала, что она не такая, как все. Но когда вырастаешь с кем-то, знаешь лишь этот образ жизни и не имеешь понятия ни о каком другом, то поведение этого человека уже не кажется тебе странным. Это так, согласился я. Но по мере того, как я становилась старше, читала больше книг по психологии и больше узнавала о людях, я начала понимать, как ей должно быть трудно, и что она по-настоящему страдает. И если я люблю ее, то мой долг — помочь. Поэтому я стала заговаривать с ней об этом. Сначала она не хотела обсуждать свои проблемы со мной, старалась перевести разговор на другое, потом стала настаивать, что с ней все в порядке, а мне лучше просто заниматься своими делами. Но я продолжала гнуть свое небольшими дозами. Например, когда мне случалось сделать что-то хорошее, получить по-настоящему хорошую оценку или принести домой какую-то школьную награду, я заводила такой разговор. Давала ей понять, что заслуживаю серьезного к себе отношения. И в конце концов она стала по-настоящему разговаривать. О том, как ей трудно, как тяжело чувствовать себя ущербной матерью, о том, что ей всегда хотелось быть такой, как все другие матери, но каждый раз, как она пыталась выйти, ее охватывал страх. И не просто в психологическом плане. Настоящие физические приступы. Когда невозможно дышать, когда такое чувство, будто сейчас умрешь. Как от этого ей кажется, будто она в ловушке. Как это заставляет ее чувствовать себя беспомощной и ненужной и винить себя за неспособность заботиться обо мне.